Глава 12. На краю пропасти. Государственные мусорщики, потешив друг друга множеством шумных мелких сваток между собой, на время разъехались, и мистер Грэдграйнд проводил каникулы у себя, в каменном приюте. Он сидел за письменным столом в комнате с убийственно точными часами и, по всей вероятности, что-то доказывал. Должно быть, что добрый самаритянин был дурной экономист. Шум проливного дождя не мешал ему, однако все же привлекал его внимание. И он время от времени досадливо вскидывал голову, словно хотел отчитать непокорные стихии. При очень сильных раскатах грома он поглядывал в сторону Кокстауна. Не ударила ли молния в одну из высоких фабричных труб? Гроза удалялась, гром грохотал все реже и глуше, дождь лил ливмя. Как вдруг дверь его комнаты отворилась. Он слегка отклонился, чтобы свет настольной лампы не бил в глаза, и с изумлением увидел свою старшую дочь. «Луиза? Отец, мне надо поговорить с вами». «Что случилось? В каком ты виде? Боже мой!» – воскликнул мистер Грэдграйнд в полном недоумении. «Неужели ты пришла пешком в такую грозу?» Она провела руками по своему платью, словно только сейчас заметила, что промокла. «Да». Потом откинула капюшон и, даже не взглянув на плащ, соскользнувший с ее плеч, стала перед отцом, бледная как полотно, со спутанными волосами, и в устремленном на него взоре был такой вызов и вместе с тем отчаяние, что он испугался. «Что такое?» «Луиз, ради всего святого, скажи, что случилось?» Она упала в кресло подле него и коснулась холодной рукой его локтя. «Отец, вы воспитали меня с колыбели?» «Да, Луиза. Лучше бы мне не родиться, чем такой жребий». Он глядел на нее с ужасом, не веря своим ушам, и бессмысленно повторял. «Не родиться? Не родиться? Как могли вы даровать мне жизнь и отнять у меня все неоценимые блага, без которых она не более чем сознательная смерть?» «Где сокровища души моей? Где жар моего сердца? Что сделали вы, отец, с душистым садом, который некогда должен был расцвести в этой бесплодной пустыне?» Она обеими руками ударила себя в грудь. «Если бы он здесь когда-нибудь цвел, один уж пепел его уберег бы меня от страшной пустоты, объявшей всю мою жизнь. Я не хотела так говорить с вами, но помните ли вы, отец, наш последний разговор в этой комнате?» Ее слова столь неожиданные и так поразили его, что он едва выговорил. «Помню, Луиза». «Все, что вы сейчас слышите из моих уст, вы услышали бы тогда, если бы вы хоть на один миг протянули мне руку помощи. Я вас не виню, отец. Воспитывая меня, вы пренебрегли только тем, о чем никогда не пеклись и для самого себя. Но, ах, если бы вы не упустили это много-много лет назад или вовсе лишили меня своего попечения, насколько ныне я была бы лучше и счастливее». Услышав такой укор после его-то неусыпных забот, он склонился головой на руку и громко застонал. «Отец, если бы в тот день, когда мы в последний раз были здесь вдвоем, вы знали, чего я страшусь и что пытаюсь побороть в себе, как я с детства принуждала себя подавлять каждый естественный порыв своего сердца, если бы вы знали, что в груди моей дремлют чувства, стремления, слабости, которые могли бы обернуться силой, не подвластные никаким расчетам и не более постижимые с помощью арифметики, нежели сам Творец, отдали бы вы меня мужу, который мне теперь ненавистен?» Он сказал, «Нет, нет, бедное дитя мое». «Обрекли бы вы меня на губительный холод, изувечивший и ожесточивший меня, отняли бы у меня, никого не обогащая, лишь усугубив запустение мира сего, все невещественное, все духовное во мне, весну и лето моих верований, убежище от всего низменного и дурного вокруг меня, ту школу, в которой я научилась бы с большим смирением понимать зло окружающей жизни, в надежде уменьшить его, хотя бы в своем малом, тесном кругу». «Нет, нет, нет, Луиза!» «Так знаете, отец. Если бы я была лишена зрения и шла вслепую, ощупью находя свой путь, только осязая поверхность и форму предметов, но могла бы дать волю моему воображению, я и то была бы в тысячу раз мудрее, счастливее, чище, более человечной и более отзывчива на все доброе, нежели сейчас с моими зрячими глазами. А теперь слушайте, что я пришла сказать вам». Она встала с кресла, он тоже поднялся и, поддерживая ее, обнял одной рукой. Она положила свою руку ему на плечо и заговорила, глядя на него в упор. Тщетно надеясь хоть на мгновение утолить муки голода и жажды, томимая тоской по такой жизни, где господствуют не одни правила, цифры и точные определения, так я росла, отвоевывая каждую пять своего пути. «Дитя мое, как мог я знать, что ты несчастлива?» «Я всегда это знала, отец. В неустанной жестокой борьбе я едва не отреклась от моего доброго ангела, не дала ему обернуться демоном. Знания, приобретенные мной, оставили меня во власти неверия, ложных понятий. Внушили мне презрительное равнодушие и сожаление о том, чего мне не дано было узнать. Помощи я искала лишь в невеселой мысли, что жизнь скоро кончится, и нет в ней ничего, за что стоило бы страдать и бороться». «В твои-то годы, Луиза!» — сказал он с жалостью. В мои годы, отец. Таковы были мои чувства и мысли. Я ныне без страха, не таясь, показываю вам, насколько сама могу судить, как мертво и пусто было у меня на душе, когда вы предложили мне мужа. Я дала согласие. Я никогда не обманывала ни вас, ни его, не притворялась, будто выхожу по любви. Я знала, и вы, отец, знали, и он знал, что я не люблю его. Отчасти я даже хотела этого брака. Я надеялась, что это будет приятно и выгодно Тому. Я, очертя голову, погналась за Химерой и только мало-помалу поняла, на что я польстилась. Но Том всю мою жизнь был для меня предметом нежных забот, вероятно, потому что я глубоко жалела его. Теперь уже ничего изменить нельзя, но, быть может, это побудет вас снисходительнее отнестись к его проступкам». Он держал ее в объятиях, а она, положив обе руки ему на плечи и все так же в упор глядя на него, продолжала. «После того, как совершилось непоправимое, все во мне восстало против этого неравного брака, и опять в душе моей поднялась борьба, еще более ожесточенная, чем прежде, ибо питалась она полной несообразностью наших двух натур. И тут, отец, не помогут никакие общие законы, пока они не способны научить анатома, куда вонзить нож, чтобы вскрыть сокровенные тайны моего сердца». «Луиза», — сказал он, — сказал с мольбой, ибо хорошо помнил их последний разговор в этой комнате. «Я вас не виню, отец, и я не жалуюсь. Я не затем пришла сюда. Что я могу сделать, дитя мое? Требуй всего, чего хочешь. Сейчас я скажу об этом. Отец, случай свел меня с новым знакомцем. Таких людей я еще не встречала в своей жизни. Человек светский и благовоспитанный, держится легко, непринужденно. Не лицемерит, открыто презирает все на свете. Что я делала втайне и со страхом. Он очень скоро дал мне почувствовать, сама не знаю, как и от чего это случилось, что он понимает меня и читает мои мысли. Я не видела никаких причин считать его хуже себя. Мне казалось, что у нас с ним очень много общего. Меня только удивляло, почему он безучастный ко всему, не безучастен ко мне. К тебе, Луиза?» Он невольно разжал было объятия, но почувствовал, что силы покидают ее, и увидел лихорадочный блеск ее расширенных глаз, пристально смотревших ему в лицо. «Я не скажу ничего о том, что дало ему право притязать на мое доверие. Все равно, каким путем, но он завоевал его. То, что вы, отец, теперь знаете о моем замужестве, вскоре стало известно и ему. Лицо его посерело, и он крепко прижал ее к груди. Худшего я не сделала, я вас не опозорила. Но если вы меня спросите, любила ли я его или люблю ли, говорю вам прямо, отец, может быть и так. Я не знаю». Она внезапно сняла руки с его плеч и схватилась за сердце. Черты лица ее болезненно исказились, но она последним напряжением сил выпрямилась во весь рост и, дав волю столь долго подавляемым чувствам, договорила то, что решилась сказать. «Мой муж в отъезде, и сегодня вечером этот человек был со мной и объяснился мне в любви. Сейчас он ждет меня, ибо только согласившись на свидание, я могла удалить его. Я не знаю, раскаиваюсь ли я, не знаю, стыжусь ли, не знаю, унижена ли я в собственных глазах. Но одно, отец, я знаю твердо. Ваши теории, ваши поучения не спасут меня. Вы довели меня до этого. Найдите другие средства спасти меня». Она пошатнулась, и он крепче обнял ее, чтобы она не упала. Но у нее вырвался душераздирающий крик. «Не держите меня! Дайте мне лечь, не то я умру!» Он опустил ее на пол и увидел любимую дочь, свою гордость и радость, венец его системы воспитания в беспамятстве распростертое у своих ног.